Глава 21. Некоторое время в помещении царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и скрежетом когтей, ползающих по потолку мин. Дефос снова выглядел бесстрастным, как раньше. Лайс посмотрел на меня с откровенной надеждой. Спрятавшийся в углу дедуля одобрительно хмыкнул, но Алинарион о чем-то серьезно задумался. И лишь через несколько минут напряженной внутренней борьбы, во время которой выражение на его лице раз пять менялось с одного на другое, все же неохотно кивнул. «Хорошо, я дам тебе минуту». «Спасибо», — выдохнула я, одарив парня благодарным взглядом. «Я должна знать, чтобы потом ни о чем не жалеть. Я хочу убедиться, что он действительно такой, каким ты его посчитал. Ты позволишь?» Лей молча отступил на шаг, а распластанная на полу мина с облегченным вздохом уползла в тень. Убедившись, что сидящие в клетке твари тоже успокоились, я повернулась к Дефосу и, помявшись, спросила. «Милорд, ваше обещание все еще остается в силе? Насчет того, что на любой мой вопрос вы ответите правду и ничего кроме правды?» Лайс покосился на друга с нескрываемым удивлением, а тот, что удивительно, спокойно кивнул. «Я клянусь тебе в этом собственным даром». У меня ёкнуло сердце. Клятва была серьезнее некуда, и теперь Дефос не смог бы мне солгать по определению. А это очень хороший знак. Значит, скрывать ему было нечего. «Хорошо», — успокоилась я. «Тогда я должна задать вам очень важный вопрос. Милорд, это вы виновны в смерти Алинии де Шиёр?» На скулах шефа заиграли желваки. «Боюсь, что да». Я вздрогнула, потому что очень надеялась на другой ответ. Алинарион торжествующе хлопнул себя ладонью по бедру и гулко расхохотался. «Ну что, довольно? Он сам признался. Или ты все еще хочешь устроить подобие суда?» «Подожди, мое время еще не вышло», — попросила я, поднимая руку, а затем снова обратилась к настороженно замершему магу. Внимательно изучая его подчеркнуто бесстрастное лицо, пытаясь понять, угадать, поверить, наконец, но все еще не видя на нем ни признаков раскаяния, ни вины, ни, что самое странное, сомнений. «Милорд, я правильно поняла. Вы считаете себя виновным в смерти Алинии де Шиёр?» «Да», — повторил маг. «Это вы дали ей амулет, который должен был ее защищать и прятать ее ауру от окружающих?» «Да», — в третий раз повторил Дефос, и Линарион снова разразился гулким, лающим смехом. Я опять беспокойно на него покосилась, лихорадочно подсчитывая про себя время. «Это вы направили ее в наше поместье в день, когда Цицелия Вандербраас проводила запрещенный ритуал?» «Нет», — совершенно неожиданно ответил шеф. И на лице стоящего рядом Лайса впервые промелькнуло нечто похожее на облегчение. «Как это?» — внутренне напряглась я. «Вы же сказали, что убили ее». «Я сказал, что виновен в ее смерти», — не согласился Дефос. «Но 15 лет назад я не отправлял Алинию де Шиёр в этот дом. В ее задачу входило лишь предоставление нам информации о готовящемся заговоре». «Ложь!» Хрипло каркнула с темноты Линарион, но я снова подняла руку, напоминая, что пока еще в своем праве, и он неохотно замолчал, буравя Дефоса ненавидящим взглядом. «Что произошло?» — спросила я, когда он успокоился. «Если вы не отправляли ее сюда, то как она здесь оказалась?» Дефос нахмурился. «Не знаю. В последний раз я видел ее накануне, она собиралась вернуться домой. Недавние роды сделали ее уязвимой, поэтому я отдал ей штатный амулет и велел покинуть Лар до тех пор, пока все не уляжется. Тогда я еще не знал, что Цицелия прекрасно знала, что Алиния работает на меня, и снабжала ее ложными данными. Но участие Алинии в ритуале было в любом случае опасным. С нестабильным даром ее нельзя было подпускать к кругу. Она тоже это прекрасно понимала и заверила меня, что немедленно покинет город вместе с детьми». «Что же, по-твоему, она тогда делала в поместье Вандербраас?» — прошипел Лей из темноты. «Не знаю», — твердо сказал Дефос. «Зато, кажется, я знаю», — Едва слышно прошептала я и вдруг взглянула на происходящее совершенно другими глазами. «Милорд, в то время ведь почти не было амулетов, способных надежно прятать ауру ведьм. Мы говорили об этом на днях. И вы упомянули, что 15 лет назад совместная работа магов и ведьм еще только-только начиналась». «Все верно». «Откуда же вы тогда взяли амулет? А точнее, кто согласился его для вас изготовить? Какая ведьма согласилась официально сотрудничать с КБР и при этом не испугалась, что ее уличат в предательстве?» У де Фосса впервые дрогнул голос. «В то время нашим единственным постоянным сотрудником ведьмой была Цицелия Вандербрас. Амулет, который я передал Алине де Шиор, был создан с ее помощью». «Вы ведь немного разбираетесь в нашей магии, милорд», — уже увереннее продолжила я. «Скажите, в данный момент, с высоты тех знаний, которые есть у вас сегодня, вы бы смогли отличить обычный защитный амулет от амулета, внутри которого изготовившая его ведьма могла спрятать дополнительное заклинание? Особенно если подозревала, что создает вещь для женщины, которая, по ее мнению, ее предала». «К чему ты клонишь?» С подозрением осведомился Ленарион, а де Фосс тихо ответил. «Боюсь, что нет. Даже сейчас моих знаний для этого недостаточно. Это могла бы сделать только очень хорошая ведьма, да и то при удаче». «Иными словами, вы не знали, какой именно амулет передали в тот день Алине де Шиор, и не подозревали, что помимо известной вам функции он несет в себе какую-то опасность?» «Если бы это было не так, я бы предпочел его уничтожить». «А когда вы обнаружили, что Алиния не исполнила ваш приказ и, вопреки здравому смыслу, все-таки решила участвовать в ритуале?» «Когда стало слишком поздно», — отвел глаза маг. «Когда мы вошли в этот зал, Алиния де Шиор была мертва. Я ничего не смог для нее сделать. Уже потом, когда расследование завершилось, ребята из магнадзора сообщили, что из-за нахождения в перенасыщенном магическом поле амулет какое-то время мог работать со сбоями. Я думаю, в чем-то они правы, потому что до того дня не было никаких признаков, что с амулетом что-то не так. Все, кому я его давал, не выказывали подозрительных симптомов, находились в своем уме и трезвой памяти. И у меня не было ни малейших сомнений в его надежности в день, когда я отдал его Алине де Шиор. Видимо, поначалу заклинание включалось при необходимости», — продолжил Лайс. «Тогда, когда это требовалось создавшей его ведьме. Возможно, именно так она и узнала, что как минимум одна из подчиненных ей неверна. Но во время ритуала и в процессе задержания было использовано столько всевозможных заклинаний, что амулет не выдержал. И заклинание, которое должно было незаметно и кратковременно влиять на разум того, кому он достался, начало работать на постоянной основе. Поэтому, когда амулет попал в руки Лея, я нервно сглотнула, быстро додумав все остальное. Но время отчаянно поджимало, поэтому я усилием воли отогнала мрачные мысли о несчастной Лани и поспешила задать де Фоссу последний вопрос. «Как вы считаете, милорд, могла ли Цицелия Вандербрас умышленно вас обмануть и сделать такой артефакт, чтобы в нужное время воздействовать на разум той или иной ведьмы, так как амулет действует сейчас на Меланию де Шиор, заставляя ее подчиняться собственному брату?» Де Фосс невесело хмыкнул. «Цицелии нужны были сильнейшие, и она получила, что хотела. С моей помощью Алиния сюда все-таки пришла. Именно поэтому я считаю себя виновным в ее смерти. Возможно, точно таким же образом она воздействовала и на других своих сподвижниц. По крайней мере, это могло бы объяснить их лояльность организатору и путанные показания уже после того, как заговор был раскрыт. Но если бы я тогда знал, что за угрозу таит в себе амулет, я бы, естественно, не отдал его своим сотрудникам, и уж тем более не рискнул бы отдать детям. На моей совести и без того слишком много грехов, чтобы отягощать ее такой грязью». У меня словно камень с души свалился. «Спасибо, милорд. Какое же это все-таки счастье, Знать, что Дефос не отъявленный мерзавец. Гад он, конечно, порядочный, но детоубийцей его не назовешь. И в смерти Алини и Дашиор обвинить его было сложно. А это значило, что Цицелия Вандербраас обманула и использовала не только его. Гнусная ведьма умудрилась нагадить везде, где только можно. Оболгала ни в чем не повинных людей. Убила и покалечила 13 ведьм. Разрушила кучу семей. И при всем при этом сумела выйти почти сухой из воды, отделавшись вместо смертной казни всего лишь домашним арестом. При мысли о тетке у меня сами собой сжались кулаки. И ведь старой гадины уже нет в живых. Она умерла, сполна расплатившись за свои грехи. Но поди ж ты. Столько времени прошло, а мы до сих пор пожинали плоды ее деятельности. Ну и как ее после этого следовало называть? «Стерва!» — едва слышно выдохнул замерший истуканом Линарион, на лице которого вместо жутковатой гримасы застыло совершенно человеческое, откровенно растерянное выражение. «Святые земли! Это какой же надо было быть стервой, чтобы устроить все так, чтобы я сам своими руками отдал Лани этот проклятый амулет?» А затем в глаза мне врать, что раньше не видела ничего подобного и поэтому ничем не может помочь. У него широко распахнулись глаза. Из них почти полностью ушел нехороший блеск. Руки у молодого лорда Дашиор отчетливо задрожали. Пальцы скрючились, а затем он обессиленно рухнул на колени и закрыл кривящееся лицо ладонями. «Боже мой!» «Лани, я такой дурак!» Я с облегчением перевела дух, наконец-то признав парня нашего старого доброго Лея, того самого, живого и адекватного, до которого только сейчас дошло, в какой страшный обман его втянула старая паучиха. Чтобы заполучить в обряд 13-ю ведьму, она заставила Алинию Дашиор прийти сюда и встать в ведьмин круг, а та... Ослабленная рождением дочери, ожидаемо не выдержала нагрузки и умерла. Еще до того, как в здание ворвались люди из магнадзора, и до того, как явившийся с ними Дефос сообразил, что к чему и успел вмешаться. В тот день Цицелия Вандербраас собрала богатый урожай жизней. 13 ведьм, несколько боевых магов, так много оборванных жизней и искалеченных судеб. Но их было бы еще больше, если бы Дефос в тот день не сжег свой дар, пытаясь в одиночку удержать ее последнее заклятие. Да, убить ее, к сожалению, тогда не удалось, а вот ответное проклятие он все-таки схлопотал и на долгие годы превратился из блистательного мага в угрюмого калеку, который всей душой возненавидел ведьм. Однако Цицелия и после провала никак не желала угомониться. Наверное, мы уже никогда не узнаем, сколько народу она обманула и покалечила после того, как вся эта история завершилась. О ком-то, полагаю, нам сможет поведать Лей, который много лет работал с ней на правах компаньона. О ком-то мы, скорее всего, уже никогда не узнаем, но если вспомнить проклятого ведьмы Эрьяра, отчаянно страшащуюся за судьбу своих дочерей королеву, лишившуюся разума Лани и ее убитого горем брата, который только сейчас в полной мере осознал, во что именно его втянула Цицелия Вандербраас, боюсь, я больше не хочу ничего слышать об этой страшной женщине. И не хочу даже гадать, сколько бед она могла бы принести моему миру, если бы нам не удалось от нее избавиться. «Ты молодец, Лили». Тихо сказал Дефос, когда стало ясно, что от Лея больше не надо ждать беды. «Нам крупно повезло, что эта женщина понимает тебя с полуслова», — проворчал лорд Лайс. «Но, к сожалению, даже ее уникальные способности не позволят снять эту проклятую защиту». «Лей! Эй, Лей!» — тихонько позвала я, повернувшись к согнувшемуся в три погибели парню. «Раз уж мы все выяснили, может, ты избавишь нас от необходимости сидеть за решеткой?» У Лея в очередной раз дрогнули плечи. «Прости, Лилия, я не могу». «Почему?» «Потому что я всего лишь костюм, С трудом поднял голову Ли, и я испуганно сжалась, обнаружив, с какой страшной скоростью на его посеревшем лице снова меняются различные выражения. «Боюсь, у этого тела есть только один настоящий хозяин. Это, к сожалению, не я». Он смотрел на меня то с ненавистью, то с невероятным отчаянием. Внутри него словно жило и яростно боролось два совершенно разных человека. Тот, кто, несмотря ни на что, фанатично пытался закончить начатое и разнести в пух и прах поместье Цицелии Вандербрас, и другой, который уже успел осознать свою ошибку и также яростно пытался этому воспротивиться. «Уходите», — прошептал Лей, когда его в очередной раз скрутило и бросило на пол, выгибая в мучительной судороге. «Ленарион сумасшедший! Я не могу долго его сдерживать!» «Нет!» — вскрикнула я, мгновенно сообразив, что сейчас случится. «Лей, борись! Ты же сильный! Ты молодец! У тебя хватит сил, чтобы от него избавиться!» «Нет!» — прохрипел парень, страшновато скрипнув зубами. «Он основная личность, я лишь довесок, искусственно созданная оболочка, у которой нет против него ни единого шанса!» У меня волосы на затылке зашевелились при виде того, что происходило с Леем, но и помочь ему я ничем не могла. Как, впрочем, и Лей, и Дефос, который обеспокоенно заметался возле решетки. Разве что дедушка что-то придумает. «Прости, милая», — отозвался дед, когда его окликнула. «Боюсь, мальчик прав. Против основной личности он бессилен. Когда Ленарион его уничтожит, в этом теле останется лишь один хозяин. И, полагаю, это случится уже скоро». «Тогда что же делать?» В отчаянии прошептала я, тщетно озираясь по сторонам и лихорадочно ища какой-нибудь выход. «Мы что, вот так и погибнем? От рук полуумного фанатика, который решил, что непременно должен от нас избавиться?» «Лани!» — вдруг прошептал Лей, снова выгибаясь на полу в совершенно немыслимой позе. «Лани!» В коридоре послышались быстрые шаги. «Братик, ты меня звал?» А затем в проеме показалось встревоженное личико юной ведьмы. «Лили Вандербрас!» Из последних сил прохрипела Лей, для верности ткнув в мою сторону скрюченным пальцем, а затем принялся слепо шарить руками по полу. «Теперь она твоя хозяйка. Обо мне забудь, поняла?» Лани растерянно на меня посмотрела и кивнула. «Хорошо. А что я должна сделать? Можешь ему помочь?» Кинув на бьющегося в судорогах парня испуганный взгляд, быстро спросила я. Лани нахмурилась. «Нет, Лили, он умирает. А снять защиту с других магов?» Она неуверенно кивнула. «Я могу попробовать. Тогда делай». «Нет», — выдохнул Лей, и его пальцы наконец наткнулись на притихшую неподалеку мину. «Уходи под нее, Лили, ты слышишь? Откройте клетку и спрячьте Лани там. Пусть под защитой хотя бы она, прошу тебя. Это очень важно». Когда его ладонь накрыла мину целиком, до меня вдруг дошло, что именно собирается сделать Лей. Я в ужасе распахнула глаза, но у него уже пошла пена изо рта, а в глазах стремительно угасали последние искорки разума. Поняв, что очень скоро рядом с нами окажется только жестокий маньяк с неразорвавшейся миной, я заставила себя отвернуться и коротко скомандовать. «Лани, делай, как он сказал». «Хорошо». Улыбнулась маленькая ведьма и послушно повернулась к решетке, глядя на нее так, словно впервые увидела. А потом совершенно спокойно добавила. «Только она не моя, поэтому я смогу ее только разрушить, но никак не открыть». У меня едва не опустились руки при мысли, что я и здесь абсолютно бессильна. Но тут в разговор вмешался дедушка. «Подойди ко мне, милая». Ласково позвал он, протянув руку в угрожающе сверкнувшей решетке. «Я покажу, где и на что нужно нажать, чтобы защита открылась. Кажется, я наконец разобрался, как она работает». Лани вопросительно на меня посмотрела, но я лишь торопливо кивнула. А когда снова повернулась к Лею, у того на губах расцвела усталая улыбка. «Спасибо, Лили. Я твой должник», — прошептал он, на мгновение заглянув мне в глаза. Тем долгим, воистину прощальным взором, от которого у меня защемило сердце. Но прежде чем я успела ответить, Лей снова изогнулся, его лицо мучительно исказилось, а изо рта вырвался приглушенный стон, который почти сразу перешел в уже знакомый, Хрипловатый и воистину безумный смех. «Боже!» «Ты проиграл!» — торжествующе выкрикнул Ленарион, запрокинув голову и буквально задыхаясь, захлебываясь от дикого хохота, который из его уст выходил по-настоящему страшным. «Лей мертв! Я его убил! А вы теперь покойники!» У меня что-то оборвалось внутри, когда подергивающийся, как кукла на ниточках, безумец медленно перевернулся на живот, после чего с видимым трудом уперся обеими руками в пол и также медленно поднялся, все еще подхихикивая и периодически срываясь на хриплый клекот. Его явственно трясло, в перекошенном от злости лице не осталось ничего человеческого, в уголках рта снова выступила белая пена, а взгляд стал мутным и абсолютно невменяемым. Я судорожно сглотнула, обнаружив, что в его руках все так же мирно сидит активная, тревожно вращающая глазами мина. Успела метнуть на Дефоса отчаянный взгляд, надеясь, что тот в последний момент что-нибудь придумает, но увидела его неподвижное, какое-то помертвевшее лицо, внезапно окутавшееся голубоватым сиянием, и похолодело. «Господи, Райф, что ты задумал?» «Я люблю тебя, Лили», — тихо сказал шеф, когда наши взгляды на мгновение встретились. А затем в подвале раздался сдвоенный взрыв. Пол под моими ногами содрогнулся, каменные стены брызнули мелкой крошкой, фигуру Ленариона окутала алым пламенем, навсегда отпечатав в моей памяти изумленное выражение на его искривленном лице, после чего весь мир утонул в ослепительно яркой вспышке, дотла спалившей не только мои внезапно воскресшие надежды, но и три невинных жизни, которых я, как ни старалась, так и не сумела спасти.